любимая, молвы слащавой, как угля вездесущая гарь, а ты подспудной тайной славы засасывающий словарь, а слава почвенная тяга, о, если б я прямей возник, но пусть и так, не как бродяга, родным войду в родной язык. Теперь не сверстники поэтов, вся ширь проселков, меж и лех рифмует с Лермонтовым лето и с Пушкиным гусей и снег. И я хотел бы, что после смерти, как мы замкнемся и уйдем, тесней, чем сердце и предсердие, зарифмовали нас вдвоем, чтоб мы согласие сочетанием застлали слух кому-нибудь, всем тем, что сами пьем и тянем, и будем ртами трав тянуть. 1931 год.